Сен-Реми, август 1889. Мой милый Тео, пишу несколько слов, так как знаю, ты этого хочешь, но знаешь, мне очень трудно писать. В голове у меня все спутано. Пользуюсь хорошим моментом и пишу тебе. Господин доктор Пейрон очень хорош со мной и терпелив. Ты знаешь, я страшно страдаю от повторяющихся припадков, и при том как раз тогда, когда я уже начал надеяться, что их больше не будет. В течение нескольких дней я был совершенно вне себя, как Варли. И это тем хуже, что, надо думать, кризисы и в дальнейшем будут повторяться. Это ужасно. Надеюсь, эти подробности тебе покажут, что я еще не в состоянии отправиться ни в Париж, ни в Понтавен, разве что в Шарантон. Этот новый кризис захватил меня, дорогой брат, наружу, в поле, когда я писал в бурный день. Я пришлю тебе эту картину, которую я все-таки закончил. Как раз это была попытка писать матовыми красками, без красного, зеленого и желтых железистых охр. Я уже говорил о том, что мне хотелось бы снова взяться за палитру, которую я применял на севере. Я пришлю тебе картину, как только это можно будет. Прощай. Благодарю за твою доброту.